Они взлетели на стол и дудели в какие-то непонятные штуковины. Ее рука потянулась к палочке, чтобы наложить на них силенцию, но ее остановил еще один звук. Дамблдор хихикал. Минерва снова взглянула на Гарри Поттера, который едва успел сделать шаг, но тут же застыл на месте. Однако через мгновение он пошел дальше, делая ногами странные скользящие движения, размахивая руками взад и вперед и щелкая пальцами в такт их музыке. На заглавную мелодию «Охотников за привидениями» вокал Ли Джордан, аккомпанемент на козу Фред и Джордж Уизли. «Рядом темный лорд, не пугай народ, кто тебя спасет?» «Гарри Поттер!» — закричал Ли Джордан, а братья Уизли продудели триумфальный рефрен. «Смертельные проклятия, сюда их подавайте! Кто же нас спасет? Гарри Поттер!» — завопило теперь уже гораздо больше голосов. Ужасные звуки, издаваемые братьями Уизли, были подхвачены некоторыми из маглорожденных постарше, которые сделали себе такие же штуковины, трансфигурировали их из школьного серебра, не иначе. Когда в музыке настала пауза, Гарри Поттер выкрикнул: «Темных лордов! Я не боюсь!» Раздались одробительные аплодисменты, особенно со стороны гриффиндорского стола, и еще больше студентов вооружились антимузыкальными инструментами. Ужасающее жужжание стало вдвое громче, достигнув пика чудовищному крещендо. «Темных лордов я не боюсь!» Не в силах удержаться, Минерва с опаской глянула на остальных учителей. Трелани лихорадочно обмахивалась веером. Флитвик взирал на происходящее с любопытством. Хагрид хлопал в такт музыки. Спраут выглядела недовольной. Квирилл уставился на мальчика с насмешливым удивлением. Слева от нее Дамблдор тихонько подпевал. По правую руку сидел Снейп и побелевшими от напряжения пальцами сжимал пустой серебряный кубок так сильно, что уже успел слегка его погнуть. «Темные мантии! Проблемы бюрократии! Кто же нас спасет? Гарри Поттер! Эй, летучая мышь! Все еще шуршишь! Нас от тебя спасет! Гарри Поттер!» Минерва плотно сжала губы. Она непременно выскажет им свое мнение насчет последнего куплета. И если они считают ее бессильной что-то сделать в начале первого школьного дня, когда снять бал из Гриффиндора невозможно, и им плевать на отработки, то она придумает что-нибудь еще. Затем с внезапным испугом она посмотрела на Снейпа. Ведь он же понимает, что этот Поттер не может знать, о ком шла речь. Снейп уже спрятал гнев за маской безразличия. Неуловимая улыбка играла на его губах. Но, не обращая внимания на стол гриффиндорцев, он посмотрел на Гарри Поттера. В его руке покоились останки серебряного кубка. А Гарри с улыбкой на лице двигался вперед, пританцовывая на манер охотников за привидениями. Великолепная и совершенно неожиданная шутка с их стороны. Меньшее, что он мог сделать, не разрушая замысел, подыграть. Все радостно приветствовали его. Это было приятно, но вместе с тем он чувствовал себя ужасно. Люди аплодировали ему за то, что он совершил еще лежа в колыбели. И даже пусть, по сути, не довел до конца. Ведь где-то, как-то, но темный лорд продолжал жить. Встречали бы они его так же горячо, если они знали бы об этом. Но однажды сила темного лорда уже была сломлена, и Гарри снова защитит их, раз уж существует пророчество на этот счет. Нет, защитит, невзирая на предписание чертовых пророчеств. Гарри не мог позволить себе подвести людей, которые верили в него, приветствовали его, блеснуть и раствориться во тьме, как это бывает со многими одаренными детьми. Разочаровать всех, потерпеть неудачу, пытаясь жить с репутацией символа света, не задумываясь о том, каким образом он ее заработал. Нет, он оправдает всех их ожидания. Неважно, сколько времени это займет, неважно даже, если ему придется умереть ради этого. Более того, он превзойдет эти ожидания, и люди, оглядываясь назад, будут удивляться тому, что ждали от него столь малого.